Все пошло наперекосяк почти сразу по отбытию из лагеря. Я банально не выдерживал мной уже заданного темпа, чувствуя себя взмыленной лошадью, скачущей прямиком на мясокомбинат. Мышцы, давно не знавшие подобной нагрузки, отказывались работать, голосуя за продолжительный отдых, дать им который оставалось равносильно самоубийству. Интуиция буквально кричала о приближении опасности. Первоначальный план вывести преследователей на территорию кобальдов и там столкнуть с одним из дозорных отрядов, пришлось менять на ходу. В этой части пещеры, в подступающей к самой реке грибной лес, вклинивался узкий лоскут мертвого камня. Наплывы древних сталагмитов высотою в два человеческих роста топорщились кривым частоколом, укрывая густой тенью узкие ходы между скал. Друзы прозрачных кристалликов мелко поблескивали, отражая свет, льющийся с низко нависшего потолка. Место, которое я счел удачным для последнего боя, сколько бы преследователей ни отправилось по моему следу. Чтобы выиграть время, последние полчаса то и дело переходил на бег, испытывая на износ показавшую себя слабым звеном выносливость. Потому искать что-то более подходящее не оставалось ни сил, ни, что главное, времени. Звуки здесь разлетались далеко, и последний раз, когда я дал себе отдых, смог услышать их голоса. Минимум двое. Это меньше трех, но все-таки больше одного. Или я одержу очередную победу, или останусь среди этих скал навсегда. Интересно, навсегда, это достаточно долго, чтобы перестали гореть огнем уставшие ноги? Я мотнул головой, отгоняя навязчивые мысли. Как и предполагалось, вещи игрока на обочине привлекли внимание преследователей. Чего я не предполагал, так это того, что Диева, уровень 2, окажется достаточно ушлым малым, чтобы пройти мимо следа из хлебных крошек, оставленного для него. Вместо этого мексиканец, судя по имени, спрятался за камнями, оставив напарника на волю судьбы. Дланью Рока, разумеется, предстояло стать мне самому. Или так, или окончательно потерять инициативу, пустив прахом большую часть сделанных приготовлений. Увы, но в условиях жесткого цейтнота вся эта затея с самого начала пестрела дырками похлеще самого дорогого швейцарского сыра. Получено 8 ОС, 32-40. Внимание! За убийство союзника вы. Корректировка. Дориан Грей, слепок, получает кровавую метку. Прирезать плешивого коротышку Маркуса оказалось проще, чем отобрать у ребенка конфету. Единственное, что тот успел сделать, наложить в штаны, таким образом совершив свою маленькую месть путем осквернения части добычи. Это была последняя безоговорочная победа на сегодня. Дальше все снова пошло не по плану. Получен слепок Маркус, уровень 1, 2, 5, задействовать слепок, обмануть Диева не вышло, увы, но среди моих слепков не имелось образа его дрожайшей мамаши, чтобы обеспечить тот эффект неожиданности, на который был сделан расчет. В плане образовалась лакуна, заполнять которую пришлось исключительно силой импровизации, и этой силы едва хватало, чтобы не схлопотать копье в живот. Пот лил ручьем, снова открылась рана на лбу, уставшие ноги норовили зацепиться одна за другую в самый неподходящий момент. Что и говорить, чертов копейщик оказался значительно сильнее меня. «Мария, очнись, тупой макаронник, что с тобой?» — рычал мексиканец, деликатно и оттого безуспешно пытаясь разоружить обезумевшего напарника. Пока еще деликатно, но терпению явно виделся край. Нетрудно было догадаться, что о судьбе своего дружка он доподлинно не знал. А если даже что-то сумел разглядеть, то просто не верил глазам, наблюдая перед собой знакомое лицо и системное имя. Но, увы, слепок несовершенен. Мало того, во мне были все 1,80 м, на голову выше тупого макаронника, а Диева явно не был слепцом, и первая растерянность быстро сменилась яростным ожесточением. Противник был быстрый, полон сил. Короткое копье не длиннее 2 метра с широким листовидным наконечником мелькало в вихре стремительных выпадов. Это было оружие не для строя и не для охоты. Оружие дуэлянта. С превеликим трудом, выжимая из себя последние соки, мне удавалось держать оборону, избегая коварных уколов, спрятанных за отвлекающим мельтешением стали. У меня имелся план, и имелась какая-то тактика. Оставалось дело за малым, успешно выйти из схватки, оставив при себе то же количество отверстий, что предусмотрено природой, не получив парочку новых. Отступая под непрерывным градом атак, расчетливо парируя или попросту отскакивая, не решаясь принимать амплитудные удары копья на клинок, я пятился прочь от берега высохшей реки, туда, где преимущество копья станет его недостатком. туда, где у меня имелся шанс одолеть оказавшегося неожиданно прытким мексиканца. «Ты, Кабран, ты пожрал его душу». «Спорное утверждение», — ответил я голосом итальянца. «Другая комплекция тела, оружие, выражение лица или что-то еще. Так ли важно, как именно он догадался, если один из нас все равно должен умереть?» «Нет, ты меня не обманешь. Сдохни, демон», — зарычал он, ткнув копьем почти что вслепую, но в очередной раз поразил лишь воздух, на обратном движении разорвав локоть куртки об острые камни. Диева сам не заметил, как бой сместился в каменную теснину настоящего пещерного лабиринта. Длина его оружия, будучи преимуществом на открытом пространстве, здесь играла против него, здорово ограничивая свободу движения. Я успел неплохо изучить это место, каждую кривую кишку, каждую трещину в камне на нашем пути. Для него же лабиринт станет смертельной ловушкой, ведь Минотавр здесь может быть только один. «Ей, слышишь меня, ты же тот самый, Линч?» «Да», — я не ответил. Игра в кошки-мышки привела к тому, что мы с моим визави ненадолго потеряли друг друга. Вернее будет сказать, я отступил на заранее подготовленные позиции, так что отвечать на явные провокации было не в моих интересах. Вступать в переговоры значит выдать свое местоположение, а противник только того и ждал. Укрывшись в темном закутке между двумя сталагмитами, я застыл, словно статуя, весь обратившись вслух и попутно стараясь не касаться растущей на камнях белой плесени, похожей на какой-то пещерный лишайник. Даже кратковременное прикосновение к ней оставляло на коже ожоги, подобные ожогам от крапивы. Гирлянды вьюнка, к счастью, безвредного, плешивыми бородами свешиваясь откуда-то с потолка, щекотали макушку. Сквозь въевшийся в ноздри запах корицы просачивался затхлый душок старого подземелья. План работал неплохо. Судя по доносящейся до меня ругани на смеси системного и испанских словечек, Диева успел обзавестись минимум парой глубоких порезов и распороть ногу, наступив на кристалл. Эти штуки на сколах были острыми, словно бритва. Кто я такой, чтобы мешать человеку истекать кровью? Но этот парень оказался просто двужильным. Имея преимущество, я уставал, а в топоте шагов мексиканца, в его все более высокоградусной ругани усталости не чувствовалось ни на гран. «Чертова выносливость», — отстраненно подумал я, — «с понедельника нужно заняться бегом». «Хей, амиго, давай все обсудим, просто поговорим, как цивилизованные люди». «Да, я ничего против тебя не, пута», — снова ругнулся он. «Если мне не изменяет память, в испанском языке это слово означало самку собаки с низкой социальной ответственностью». Послышался приглушенный грохот и сдавленные ругательства. Всего-то неприметная ступенька посреди одного из зубодробительных лазов. Одного из последних, что я еще помнил. Отметка, за которой начиналась подлинная терра инкогнита. Разминая затекшие от неподвижности ноги, я немного попятился, тут же наступив на что-то мягкое и скользкое, и живое. Наученный собственным опытом, дернулся в сторону и, конечно же, приложился затылком о камни. Пещерный полос проступило сквозь брызнувшие слезы системное оповещение. Бесполезная тварь, за которую система даже опыта не дает, могла вцепиться клыками в сапог. Не прокусит, но приятного мало. Благо, что змейки боялись меня гораздо больше, чем я их, стараясь загодя убраться с дороги. Пещеры на поверку просто кишели жизнью. Змеи, какие-то мелкие, не то мыши, не то землеройки, хрустящие под ногами жучки, объедающие побеги лишайника. Лабиринт тянулся на сотни метров вглубь суши, и чем дальше мы забирались, тем оживленнее было движение в узких щелях между камней. Настоящая замкнутая экосистема, в которой с появлением игроков точно должен случиться разлад. «Чтоб ты сдох, гребаный мудила, слышишь?» Продолжал разоряться Мекс. «Темнота, змей, нависающий над головой камень. Это место – настоящая ярмарка фобий. Уверен, что-нибудь найдется для каждого. Можно было просто подождать, пока один из нас окончательно не дойдет до кондиции, а можно, наконец, переходить к более решительным действиям, пока ноги все еще способны держать меня вертикально. Благо, теперь я точно знал местоположение врага. Он же не знал ничего, а грозные выкрики – лишь способ отогнать заползающий в голову страх. Древний, как вся человеческая история. Задействовать слепок Дориан Грей, уровень 1, повысить уровень навыка владения мечом, F, 20 ОС. На оба вопроса, да, 12.40, быстрее, еще быстрее, налево, затем направо. Узкая галерея каменных сосулек сталактитов, неприметный лаз на уровне пола, сквозная кишка шкуродер, полная острых кристаллов. Впереди забрезжил свет, будто, да, так и есть, Диева пытался смастерить факел, чиркая огнивом на какие-то тряпки. Ни один я был ходячим секондхендом системной экипировки, он точно услышит. Подобраться совсем незаметно могло бы занять целую вечность, а у меня в запасе оставались минуты. Я не принадлежал себе в этот час. Навык владения мечом, находясь в процессе повышения уровня, расщеплял мой разум на десятки параллельных потоков, буквально вскипячивая мозги. Реальность расплывалась маревом смутных видений. Тени на стенах пещеры повествовали истории давно ушедших героев. Мыслеобразы бесконечных битв раскаленными штырями впивались в голову, требуя немедленных действий. Диева знал о моем приближении, и все равно мне удалось его удивить. Фигура Дариана, выскочившего из темноты, породила настоящий ужас в глазах противника. «Нет, тебя не может здесь быть, не приближайся». Я налетел на него стальным вихрем, сходу вынудив отступать. Горящая пакля самодельного факела упала на пол, разлетевшись хороводом теней. Укол, смещение, парирование и тут же контрудар, закручивая древко копья, словно спираль. Бой на пределе сил. Сотни тысяч мастеров меча направляют мою руку, мое тело, продолжение их бессмертной воли. Все словно в тумане. Очертания противника плывут, принимая некий собирательный образ врага. Десятки битв происходят одновременно в моей голове, сходясь в единую точку пространства и времени. Я схожу с ума, растворяясь в этом потоке. Копье в руках Диева мелькает серией коротких уколов. Слишком медленно, словно прорываясь сквозь вязкую патоку. Он повторяется, все это я уже видел. Он боится, его руки дрожат. Он ранен, левая нога перевязана, кровь проступает сквозь ткань. Я парировал, отводя острие в сторону, и ответил на опережение, метнув во врага трофейный шестопер. Не лучший инструмент для метания, но моей целью не было поразить противника. Пропуская увесистый снаряд, противник вынужденно дернулся в сторону, припадая на раненую ногу. Момент истины. Образы видений накладывались на реальность вероятными траекториями для атаки. Ударом ноги вдавить в землю слишком низко опущенное копье, быстрый выпад с уколом в ведущую ногу, стремительная атака по этажам. «Мастер, где же ты?» Взмолился я в полубреду. Лиловые глаза проступили из бесконечности системных глубин. Я провел обманный маневр, смещаясь из стороны в сторону. Прыгнул. Изогнулся в невероятном кульбите. Наконечник копья прошелестел в миллиметрах от тела. С треском лопнула ткань системной куртки, рассыпая уцелевшие карты. Описав дугу, клинок стальной плетью хлестнул мексиканца по шее, убивая на месте. Тело стояло секунду, словно мозг не верил в случившееся, а затем грузно осело, обильно пятная кровью давно не знающий влаги черный песок. Волна энергии сладостным вихрем ударила сквозь рукоятку меча. Ноги подкосились. Не в силах больше стоять, я плюхнулся рядом с мертвым врагом, со стоном откидываясь на прохладные камни. Мышцы сводило судорогой, голова пульсировала в приступе жестокой мигрени, но главное, я победил. Получено 16 ОС, 28-40. Внимание! За убийство союзника Дариан Грей, слепок, получает кровавую метку. Длительность метки увеличена. Получен слепок Диева, уровень 2, 3, 5, глава 7, 7 бед, 1 ответ. Человек способен привыкнуть к чему угодно. Я верю в это, ибо не единожды проверял на себе. Регулярные повторения и положительное подкрепление, порой достаточно даже чего-то одного, и вуаля, нечто новое, неудобное, неприятное или, наоборот, приятное, но вредное стало привычкой. И это не говоря даже о наркотиках, суть которых – обманывать систему вознаграждения мозга, с первой дозы привязывая обезьяну к кнопке. Так уж вышло, что привычки формируются по щелчку пальцев. Гораздо сложнее бывает отвыкнуть обратно. Режим сна и бодрствования, вбитый на подкорку годами строгого тюремного распорядка, требовал от меня немедленно отойти ко сну. Общее состояние организма, помноженное на вечный полумрак лаконских пещер, брало измором прохудившиеся бастионы рассудка. Помнится, в торговом терминале имелся навык, позволяющий регулировать циркадные ритмы, что могло бы здорово облегчить мне жизнь, но целая сотня очков заслуг, и это еще без учета неминуемых затрат на насыщение карты. Не слишком ли велика цена за возможность смещать внутренние часы, не хлестая ведрами кофе, или воду, как в моем случае? Нет, организм человека в этом плане и так достаточно адаптивен. Когда-то давно я прочел, что в отсутствии естественной смены дня и ночи и возможности отмерять время, биоритмы постепенно обретут некое внутреннее равновесие, что-то вроде 36 на 12, где после долгого бодрствования последует здоровый 12-часовой сон. Намного более выгодная схема, не так ли? Но этот эксперимент проходил в условиях, близких к идеальным, от которых пещерный комплекс Лаккана-9 оставался бесконечно далек. Со мной, в общем-то, было понятно. Я не спал уже более суток, отмотал по меньшей мере 20 километров, прошел через несколько напряженных стычек, каждая из которых могла окончиться моей смертью. Организм банально вымотался, достиг черты, за которой любая активность, кроме борьбы с одеялом и подушкой, будет испытанием воли и умения терпеть боль. Именно здесь пролегали отметки многих олимпийских рекордов. Именно умение действовать через «не могу» зачастую отличало хороших спортсменов от тех, кто ходил в зал подкачаться к лету. Идею вздремнуть я отбросил, как ядовитого змея, пока тот не успел зародить во мне семя сомнения. Я не был спортсменом и не ставил олимпийских рекордов, но даже я со всей четкостью понимал, остановиться, значит умереть. Метафорически, как сильный игрок или буквально, не так уж важно. Пускай кто-нибудь скажет, что системная миссия – это марафон, а не спринт, и стоит поберечь силы. Я плюну ему в лицо, а затем проткну мечом. Не марафон это и не спринт, это гонка на выживание. Тупые и невезучие умерли первыми, слабые и ленивые вскоре должны отправиться вслед за ними. Ты ведь мексиканец, Диева. Повернув голову на бок, я беспристрастным взглядом окинул тело мексиканца. Ему было лет 25-30, точнее сказать трудно. Смерть сгладила углы, оставив на лице лишь трудночитаемую восковую маску. Лужа крови, натекшая из распоротой до позвоночника шеи, успела прогоркнуть, едва не добравшись до моего сапога. Труп не ответил, хотя, что это я, конечно, ты мексиканец. Знаешь, меня всегда восхищало ваше отношение к смерти. Для вас смерть – карнавал, праздник, полный радости и веселья. Отстраненно бормотал я, все больше погружаясь в мысли. Кривоватая надпись «Здесь был Линч» сама собой появлялась на холсте из подсохшей крови. Опомнившись, я затер свои художества и вытер измазанный палец о куртку покойника, вместе с тем зачем-то продолжая проговаривать вслух волнующие меня вопросы. «Ты не задумывался, как все здесь устроено? Система, интерфейс в голове, все эти долбанные цифры, вопросы, вопросы, вопросы. Знаешь, Платон говорил, все, что мы знаем о мире, лишь тень от огня на стене пещеры, его знаменитая аллегория. Вообще, он много чего говорил, этот неугомонный старик. Про мир идей слышал, эйдосы, так он их называл. Что, старый дурак просто выдумывал небылицы? Может и так, в конце концов, о нем до сих пор помнит. И твоя жизнь тоже не была напрасной, ведь ты помог мне собрать сумку. Утешься хотя бы этим. Сумка мародера, Е, ранг, Е, тип, артефакт системы, масштабируемый. Описание. Пространственный артефакт, позволяющий переносить между локациями системные предметы. Предметы, не относящиеся к системе, могут быть перенесены в родовую локацию. Обратный перенос невозможен. Особенности. Консервация 2. Скрадывает объем. В 20 раз уменьшает вес и замедляет порчу хранимых предметов. Масштабируемость 2.1.7. Имеется возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже без поглощения, и без того достаточно легкая сумка стала почти невесомой, а еще теперь с легкостью могла заменять холодильник. Ну и как вишенка на торте, возможность набрать с собой несистемных сувениров, земли, например, или мха с камней ободрать. Бесполезное свойство, ведь в обратную сторону оно не работало, но логика изменения обнадеживала, что следующий ранг сумки позволит преодолеть эти ограничения, хотя достичь его будет ой как непросто. 42 сумки F-ранга или всего 6, но рангом повыше. Иными словами, потребуется маленький геноцид. Мародерство – древнейшее и благороднейшее из искусств. Насчет второго полной уверенности не имелось, но в любом случае меня волновала исключительно практическая сторона вопроса. Кроме оружейной карты копья, пополнившей мою коллекцию бронепластин, пары брикетов, очередной фляги и стандартного вещевого набора, в сумке мексиканца нашлось место для кое-чего необычного, хотя и не сказать, чтобы полезного. Чистая карта навыка, F, ранг, F, описание. Чистая карта, способная вместить копию одного из имеющихся у игрока навыков. Копирование требует полного насыщения карты. Насыщение, 0.10 ОС. Большая часть груди уже была в орденах, так что пополнение вольготно разместилось в кармашках на периферии. Возможно, когда-нибудь карта пустышка найдет свое применение, к примеру, приняв на себя удар вражеского клинка. А пока это всего лишь еще один кирпичик в фундаменте светлого будущего. Моего светлого будущего, разумеется. Какое-то время я просто тупил, глядя в стену напротив и меланхолично пережевывая опилки пищевого брикета. Прежде чем двигаться дальше, следовало отдохнуть, а заодно разгрести Авгеевы конюшни, накопившиеся в делах системных. Неплохой план, первую часть которого я активно притворял в жизнь, не щадя челюстей своих и желудка, когда под ногами что-то тоненько пискнуло. Маленький юркий зверек, похожий на мышь-полевку, подхватив лапками самую большую крошку, поспешил скрыться в ближайшей норе. Пещерная мышь, недолго думая, обозвала зверька система. Приглядевшись, обнаружил неприметную сноску о том, что название инопланетной фауны подбиралось на основе знакомых пользователю ассоциации и могло не в полной мере отражать действительность. Прямо так и написано. В частности, мышь пещерная соответствовала знакомым мне земным грызунам примерно на 2/3, щеголяла короткой белой шерстью, красными зернышками глаз и большими круглыми ушами. Там же на выбор предлагалось несколько иных вариантов, менее благозвучных и с меньшим процентом соответствия, но я отказался что-либо менять. Мне оно все едино. Зверьку, подозреваю, тоже. Хмыкнув, пожертвовал в пользу местного населения добрую треть системного лакомства. Ведь в масштабе своего мини-мирка этот мышонок совершил нечто сродни настоящему подвигу, увел из-под ног гиганта его сокровище. Так и система забирает себе львиную долю добычи, подумалось мне, оставляя игроков подбирать крошки, упавшие со стола, а потом отбирает и их тоже, за каждый чих требуя отдельную плату. Впрочем, сила не могла стоить дешево, это бы противоречило фундаментальному закону сохранения энергии. За все в жизни приходилось платить, рано или поздно, так или иначе, а за уникальный товар, как и за халяву, платить приходилось вдвойне. Звучало не очень, но правда вообще редко оказывается приятной. Надо признать, Диева порядочно упростил мне задачу. Шкала опыта, с его смертью перевалившая Рубикон, полностью лишала смысла дальнейшее сохранение консервов. И откладывать дела столь приятные и волнительные в долгий ящик я, разумеется, не собирался. В награду за миссию опыт удвоится, а значит, все, что может быть впитано, должно быть впитано. И это касалось не только очков системы. Новые знания текли полноводной рекой, оставляя надежду занять достойное место в мире, который наверняка вскоре сильно изменится. Получено 8 ОС, 36-40. Получено 8 ОС, 44-40. Внимание! Достигнут 3 и краткий уровень игрока, 4-60. Очередная доза пронеслась по венам, оставив лишь приятное послевкусие легкости и безмятежности бытия. С равнодушным спокойствием бывалого наркомана я отмечал, что толерантность организма к наркотику явно повысилась, чего, впрочем, следовало ожидать. Морковка должна бежать быстрее осла, иначе вся схема теряла смысл. Ножи, освобожденные от застрявшей в них жизненной силы, вернулись в ножны, попутно еще больше разгрузив обновленную сумку. Немного жаль, но ничего, кроме опыта, соответствующего игроку первого уровня, и очередного усиления кровавой метки для Дриана, система не выдала. Новые слепки из консервов тоже не образовались. Видимо, сработал какой-то внутренний защитный механизм маски. Ну, не все коту масленица. Кстати о птичках. Кровавая метка, привязана к слепку, лишь сильный может нарушать правила. В течение 6 суток любой игрок может убить вас, получив за это награду в 60 ОС. Возможность воскрешения через алтарь заблокирована. Несмотря на то, что изначальный срок наказания успел увеличиться в 6 раз, а награда в 3, недовольство системы выглядело насквозь фальшиво и особых опасений не вызвало. Будь у меня этот самый алтарь, и не будь маски, дублирующий запрет на воскрешение, я бы, наверное, расстроился. А так, будто мертвому при парке. Хотя я намеренно собирал все шишки на Дриана, надеясь нащупать как пределы терпения системы, так и пределы возможностей маски пересмешника, пока что не преуспел ни в том, ни в другом. Тем не менее, такая тактика позволяла оставить иные слепки чистыми и непорочными. Ровно настолько, насколько эти понятия могли быть применены к живому скальпу мертвого игрока. Особенно меня радовал мексиканец, его слепок отлично ложился на мой рост и комплекцию, не внося диспропорций. От коротышки Маркуса же предстояло избавиться при первой возможности, если такая функция вообще предусмотрена таинственным артефактом. «Идем дальше», — постановил я решительно, смахнув с лица отсутствующие капельки пота. «Выбираться из такого уютного лабиринта, не закончив с собственным усилением, было бы, по меньшей мере, неразумно. Кроме того, я не очень-то хорошо помнил, в какой стороне выход, но гнал от себя эти мысли как преждевременные. Посыпать голову пеплом было не в моих принципах. Повышение в уровне не только окончательно отвело дамоклов меч от моей шеи, но и воскресило всю ту же дилемму. Куда воевать? Вернее, куда прирастать параметрами? Честно говоря, сама возможность буквально по щелчку пальцев стать сильнее, умнее, выносливее по-прежнему вызывала во мне какой-то детский восторг, и выбор стоял нешуточный. Благо, кое-что я для себя уже давно решил, интуиция. Почему, скажем, невыносливость? Ну, она тоже не останется обделенной вниманием. В конце концов, это единственный известный мне способ подстегнуть организм к новым свершениям. Помимо здорового сна, обильной трапезы и, в общем, единственный, да и то не факт, что сработает. Все мои выкладки основывались на довольно шаткой основе догадок и предположений, сдобренных отрывочными знаниями других игроков. Но прежде всего остального, меня интересовало другое, предел параметра, вернее, бонус от системы за его достижение. Никто не говорил об этом прямо, даже не намекал, но сапиенти сат, как говорили в Риме, умному достаточно. Пищей для размышлений стала всего одна оговорка Адама о способности его оппонента распознавать ложь. В терминале таких навыков точно нет, во всяком случае, не с медным уровнем доступа. Конечно, британец мог иметь в виду особую проницательность Гаспара, его познание в физиогномике, психологии или что угодно еще, но из контекста явно выходило нечто иное, нечто большее. Под подозрением оставались только параметры, в частности, восприятие, которое в лагере повышал каждый второй, если не первый, но для него понадобилось бы вложить оба очка, оставив без внимания выносливость. Мне требовалось подстегнуть уставшее тело, но больше того, требовалось проверить выведенную на коленке теорию. Близкая к пределу интуиция здесь была как нельзя кстати. Легкой щекоткой под черепом в этот раз дело не ограничилось. Ощущения были такие, будто забравшиеся в мозг червяки маленькими зубками прогрызали себе путь, не особо заботясь о последствиях подобного вандализма. Но вспыхнувшая боль так же быстро сошла на нет. Повышение параметра не продлилось и пары минут. Осознав результаты, я не удержался от довольной улыбки. Еще одна маленькая победа разума над энтропией Вселенной была успешно достигнута. Интуиция. Плюс 1, 10, 10. Внимание! Параметр интуиция достиг расового предела. Получена бонусная особенность интуитивное знание, Е. Интуитивное знание, Е. Ранг, Е. Тип, особенность, описание. Справка позволяет получить больше информации об объектах системы. Объем дополнительной информации зависит от интуиции. Мельком оценив полученную награду, я остался доволен. Не столько самим бонусом, сколько фактом его наличия. Я был прав. Предел – не конечная станция, но лишь веха на долгом пути. Достигнув десятки, параметр, как и ожидалось, отказался принимать дальнейшие улучшения. Зато у самого его края в интерфейсе появилось изображение замочка, отмеченного стоимостью в 50 ОС. Цвет – зеленый. Своего рода положительный прогноз, если принять за аксиому ассоциативную природу элементов интерфейса. Волнительное чувство первооткрывателя будоражило разум. Достигнуть человеческих пределов и шагнуть дальше, в неизвестность. Морально я был готов сорваться в путь в ту же минуту, но не физически. Тело, увы, не разделяло восторгов разума. Ну что же, от этой хвори тоже имелось лекарство. Выносливость. Плюс 1, 7, 10. Сердце пропустило удар и зашлось сумасшедшим стакката, разнося по венам чистое пламя. Вопреки ожиданиям, ощущения оказались даже приятны. Насыщенная энергией кровь прогоняла усталость, возвращая задеревеневшим мышцам их былую податливость, согревала озябшие от долгой неподвижности конечности. Каких-то пара минут, и я снова готов совершить подвиг, или, по крайней мере, подняться на ноги, не кривясь от болезненных судорог. И снова мои догадки находили зримое подтверждение. Выносливость произвела тот самый эффект, которого от нее ожидали, хотя и не в полной мере. Чудо все-таки не произошло. Я не вспорхнул, словно бабочка, но, кряхтя и постанывая, все же поднялся на ноги. И, дабы закрепить результат, тут же сделал разминку. «Ну, кажется, мне туда», — неуверенно пробормотал я, направившись к темному зеву одного из проходов, и застыл на полушаге, осознав, что до сих пор ношу личину мертвого аристократа. Мягко облегая лицо, маска пересмешника буквально срасталась с кожей, не вызывая ни малейшего дискомфорта. У меня даже нос, бывало, чесался, будто свой собственный. Да это и был мой нос, в каком-то смысле. Черт, не думал, что скажу о таком, но немного неудобства было бы даже полезно, чтобы не забываться. Одним резким рывком я сорвал с себя чужую личину. Холодок запоздалого страха мурашками пробежался вниз по спине. Воображение живо представило, как мертвец поглощает мой разум, меняя местами слепок и его носителя. И ведь почва для подозрения имелась. Я заметил это еще тогда, когда жизнь Диева покидала тело, превращаясь в энергию, текущую сквозь рукоятку моего меча. Малая часть этой энергии шла, что называется, мимо кассы, поглощаемая маской, нет, слепком. Именно слепком. Трудно сказать, было ли это в ущерб моей доли или доли системы. Во всяком случае, потери оставались приемлемы. Оставив за скобками не слишком обоснованные подозрения, я был даже рад. Цена такой силы показалась бы подозрительно низкой даже тому, кто все еще верит в Деда Мороза, зубную фею и предвыборные обещания политиков. Я же с самого начала подсознательно ждал подвоха и, разглядев хотя бы намек на него, парадоксальным образом немного расслабился. Все-таки больше всего мы боимся неизвестности, ни смерти, ни темноты, пауков или клоунов, а неизвестности. И одна неизвестная переменная в этом уравнении до сих пор оставалась. Что я знал об этом неизвестном? Вдруг он потребует от меня жертвоприношений младенцев, или, что еще хуже, заставит сложить о нем стихи? Маловероятно, конечно. Однако и полностью исключить подобный вариант событий можно было лишь одним способом, встретившись лично. «Чего же ты от меня хочешь?» – пробормотал я задумчиво, естественно, без всякой надежды на ответ. Скорее просто мысли вслух, помогающие отвлечься от тяжелых переживаний и давящей тишины каменного лабиринта. О своем достижении, позволяющем раз в день обратиться с молитвой к покровителю, я совсем позабыл. Замотался, не до того было. Тем неожиданнее оказалось произошедшее. Достижение мессия, запрос отправлен. Суточный лимит связи исчерпан. 01. Личное сообщение, неизвестный. Твои ответы ожидают тебя в конце пути. Глава 8. Трое из ларца. Старина Маркус ждал ровно там, где я его и оставил. Правда, уже не в полном комплекте. Лицо у трупа отсутствовало, оголившийся череп белел в сдающем позиции полумраке. Богатый внутренний мир итальянца сизыми лентами кишок разметался по всей округе. Компанию ему составляла троица суетливых зубастых шаров, с хрюканьем, урчанием и брызгами крови дербанищих еще свежее тело. Удушливый запах бойни разносился далеко от места варварской трапезы. И что за нелепые создания? Какие-то лохматые колобки на двух коротеньких ножках. Один единственный глаз с желтой кошачьей радужкой в центре туши. И прямо под ним, почти разрывая колобка надвое, здоровенная зубастая пасть. А во лбу, нет, не звезда, но близко, миндалевидный флюоресцирующий фонарик на длинном отростке, как у рыбы-удильщика. Одноглазый зубастый колобок на ножках, похожий на мягкую игрушку для непослушных детей, жуть какая. Но, несмотря на свой малый рост, ужастики казались довольно опасными. Такой, если вцепится зубами, верная смерть. Другое дело, что вцепиться ему никто не позволит. Ну вот, увидели меня. Ворчат утробно, трясут косматыми тушками, топают ногами, поднимая облачка пыли. Отгоняют. Это даже забавно, учитывая их вид и комплекцию. Я пригляделся, оценивая будущую добычу. Обновленная справка отработала очень неплохо. По крайней мере, выдала на гора нечто большее, чем название и уровень. Троглодит F, уровень 1. Тип. Существо системы. Монстр. Параметры. Сила. 3. Ловкость. 1. Выносливость. 3. Инстинкт. 2. Живучесть. Восприятие. Мудрость. Особенности. Монстры и существо способно поглощать часть жизненной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы. Безрассудный. Существо полностью лишено инстинкта самосохранения и будет атаковать даже заведомо превосходящего по силе противника. Ворчание приобрело угрожающие интонации. Поняв, что отогнать конкурента в моем лице не получится, троглодиты тут же бросились в атаку. Ну как бросились? Заковыляли, неуклюже переваливаясь с одной ноги на другую и цепляясь за землю бортами. Один сразу отстал, запутавшись в кишках итальянца, Навстречу второму полетел мой метательный шестопер. Удачно на этот раз. Бросал я с правой руки, а цель ли не думала уклоняться, так что колобка сбила с ног, опрокидывая на покатую спину. Или голову. Чертовы покемоны. В любом случае, на ногах остался только один. Катись сюда, колобок. Посмотрим, из какого ты теста. Оскалился я, перехватив рукоять двумя руками и отводя оружие для удара. В следующий момент тварь оттолкнулась короткими, но сильными лапами и подпрыгнула, словно отскочивший от земли мячик с широко разъявленной пастью, чтобы тут же напороться глазом на меч. Я получил оповещение о ее гибели, 6.60. Благо, что сообщение системы находит своего адресата, даже если тот вдруг ослеп. Кто мог знать, что фонарик на удочке способен выдавать вспышку на уровне светошумовой гранаты? Грязно ругнувшись, я оставил застрявший в мертвой твари клинок и со всех ног бросился в сторону. Сквозь текущие слезы мир виделся как будто через экран старого телевизора. Белые зайчики в глазах бегали табунами, застилая обзор. Резало просто нещадно. Кажется, у меня там все сосуды полопались. Бежал бы и дальше, нечего и думать драться вслепую. Но ворчание и топот за спиной быстро стали стихать. Тягаться с человеком в скорости троглодиты не смогли и закономерно отстали, хотя бросать преследование даже не думали. Немного проморгавшись, нащупал карту копья. Хорошо, что далеко убирать подарок Диева не стал. Как знал, что пригодится. Двухметровая древка появилась в руках. Неудобно, непривычно. Я совсем ничего не смыслил в сражениях с этим оружием, не чувствовал его дистанции, не знал правильных стоек. Но, в отличие от меча, длинная палка есть длинная палка, как ее ни крути. Чтобы насадить неуклюжего покемона на вертел, достаточно было и памяти предков. Держи за тупой конец, коли острым и все такое. Получено 2 ОС, 8.60, вспышка. В момент атаки успеваю отвернуться и зажмурить глаза, что немного сгладило производимый ею эффект. Два раза один и тот же трюк на меня не подействует. Не на того напали, собаки сутулые. Оружие вновь застряло внутри черепа, там оно и осталось. В тесноте каменных коридоров орда таких тварей могла бы стать настоящим кошмаром, но не здесь. Ровная, как футбольный стадион, поверхность реки позволяла на полную катушку реализовать преимущество в скорости. По широкой дуге обогнув последнего живого удильщика, я вернулся к месту начала схватки. Сила рывка ослепившей меня твари была такова, что меч едва не по рукоять погрузился в тушу, пробив ее насквозь. Удачная конструкция клинка сохранила оружие в целости, но времени извлекать его традиционным способом, несмотря на всю медлительность противника, не оставалось. Поэтому, не став заново изобретать велосипед, просто отозвал меч в оружейную карту и тут же призвал обратно. Магия. Вооружившись знакомым оружием, приятно греющим руку, расправиться с последним троглодитом проблем не составило. Разум ему заменяли инстинкты, а отсутствие чувства самосохранения не позволяло сбежать. Тактика троглодитов была примитивна и оттого предсказуема. Все трое действовали будто бы под копирку. Дождаться рывка, шаг в сторону, удар. Одним быстрым движением срезав неосмотрительно выставленную вперед удочку, удалось понизить уровень опасности минимум вдвое. А дальше лишь дело техники. Не искушая судьбу, я просто и незатейливо заколол впавшего в исступление монстра. Получено 4 ОС, 12.60. Этот партизан оказался потолще и кроме повышенного количества опыта, в награду за его убийство система одарила меня еще одной картой-пустышкой. Несмотря на изрядную поеденность трупа, системные вещи Маркуса остались целы, хотя скудная добыча не вызвала и тени былых эмоций. Оружейная карта меча, какой-то полуторник, судя по картинке на ее лицевой части, очередная фляга, бездонная сумка, системный комплект выживальщика. Ничего особенного от этой шестерки ожидать и не приходилось, но надежда на чудо, как известно, умирает последней. Следом, не иначе как в отместку за пережитое световое шоу, затолкал в сумку самого легкого из троглодитов. Эти бурдюки с говном после смерти складывались сами в себя, будто спущенные футбольные мячики, так что относительная узость горловины не стала проблемой. Конечно, лишний килограмм на дальней дистанции будет сказываться не лучшим образом, но уж очень интересно исследовать тварь при более подходящих для этого условиях. Заявляя Гаспару о твердом намерении поглазеть на кобальдов, я, признаться, отчасти лукавил, собираясь в первую очередь разобраться с хвостом, а потом уже, что называется, строить планы на вечер. И теперь, когда программа минимум выполнена, а навязчивые поклонники моего творчества получили то, чего заслуживали. Выбор снова встал предо мной во весь свой немалый рост. Но выбор – это неплохо. Хуже, когда его нет. Еще хуже, когда выбор делают за тебя. В моем же случае все достаточно просто. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Пробормотал я и тут же усмехнулся собственным мыслям. Хоть коня у меня и нет, но налево я все равно не пойду. Стоило только представить на миг, как снова возвращаюсь в смердящую корицей клараку базового лагеря, чтобы тут же отбросить этот вариант. Люди. Система даровала им шанс раздвинуть пределы человеческих возможностей, победить болезни и, чем черт не шутит, достигнуть бессмертия. Они же мечтают вернуться к рутине своих никчемных жизней, вместо того, чтобы использовать уникальную возможность стать кем-то большим, чем человек. Такое поведение вызывало во мне лишь глухую досаду и раздражение. Тварь я дрожащая, или право имею? Ответить на этот вопрос каждому из нас предстоит в одиночку. Нет, налево я не пойду. И в обширные лесные угодья по обе стороны реки, подобно тем немногим, кто нашел в штанах яйца охотиться на мокриц, тоже не пойду. Не столько опасная, сколько муторная работенка. К тому же с этой стороны пещеры дым лагерных костров практически незаметен, и, бегая по лесу за скрытнями, не мудрено было банальным образом заблудиться. Пожалуй, я мог бы устроить охоту на охотников, то есть выслеживать и вырезать группы игроков. Как показала практика, это чертовски выгодно. Но тут на первый план выходили сразу несколько спорных моментов. Например, численность охотничьих партий. Те, что я встречал в окрестностях лагеря, насчитывали 5 и более игроков. Решительно настроенных игроков, надо заметить. Подозреваю, толпой было проще загонять скрыни и вообще, не знаю, мне сложно судить. Возможно, ходить меньшими группами люди просто боялись. Дело в том, что я оценивал свои шансы в бою с подобной аравой как достаточно низкие. Вряд ли кто-то из них согласится устроить дуэль. Такие уникумы, как Дариан, довольно редкое явление. Выкидыш, отживший свое ублюдочной феодальной системы с вымоченными в маринаде чести и величия рода мозгами. Пока что я был, что называется, в своем праве, но стоит оступиться хоть раз, оставить свидетеля или, хуже того, двух. Вычислить меня в таком случае станет задачкой по арифметике для третьего класса. Я мог порою действовать безрассудно, но идиотом себя не считал. Желая отвлечься от навязчивых мыслей, поднял глаза к небу. Далекие своды усеивали скопления тускло светящихся минералов неизвестной природы. То были звезды этого мира, своим холодным сиянием не позволяющие Лаккани погрузиться в абсолютную тьму. Хотя в некоторых местах высота потолков была столь велика, что свет рассеивался, едва освещая поверхность. Имелось что-то завораживающее в этом застывшем великолепии. Тряхнув головой, я сбросил нахлынувшие оцепенения, возвращая мысли в практическую плоскость. Глупо врать самому себе. Пытливый ум, истосковавшийся по новизне, требовал действий. Остановлюсь, и будто снова вокруг осточертевшие стены тюремного барака, влажные пятна обвалившейся штукатурки, тусклый свет пыльной лампочки под потолком. Я давно все решил, и ноги сами несли меня прежним маршрутом. Опасно, опасность здесь таилась повсюду. В конце концов, информация, тоже товар, и кто знает, что я отыщу там, куда другие не смеют сунуть свой нос. Главный приз, как известно, достанется первому. Остальные пусть доедают объедки. Далеко в земли кобальдов благоразумно забираться не стал, и соблюсти меру оказалось несложно, ведь гораздо раньше чешуйчатых дикарей на пути стали встречаться красноречивые свидетельства их присутствия. Головы. Отрезанные головы игроков, венчающие заботливо выстроенные каменные пирамидки. Хотя и не человеческие черепа, белеющие щербатым оскалом лишенных плоти костей, встречались не менее часто. Любому стороннему наблюдателю стало бы очевидно, что граница в этих местах пролегала давно, как и то, что гостям пещерные то ли ящерицы, то ли собаки были не рады. Благодаря столь недвусмысленному предупреждению, я вовремя свернул в сторону, избежав ненужного риска. Гладь реки сменилась пересеченной скалистой местностью, полукругом опоясывающей далеко раскинувшиеся просторы пещерной саванны. Выходить на ровную, как стол, местность, освещенную лишь спорадической порослью вездесущего коричника, совсем не хотелось. Будь кобальды сколь угодно отсталой цивилизацией, но не выставить наблюдателей в таком месте они не могли по определению. Настолько лишенные стратегического мышления существа не смогли бы выжить в подобных условиях. а в мои планы совсем не входило украсить своей головой какой-нибудь из пограничных столбов. В лучшем случае, как я думал, удастся вовсе избежать стычек, найти энергетический пилон, пронаблюдать издалека диспозицию сил и средств на подходах к нему. Не стоило всерьез на это рассчитывать, тут хотя бы в засаду не влипнуть. Именно из этих соображений, скорости и удобству пути я предпочел безопасность. Время миссии подходило к концу, личная цель выполнена, и в случае непреодолимой опасности, хотелось верить, получится просто дотянуть до возврата. Надеюсь, чертить кровью пентаграмму или танцевать с бубном для этого не придется, и система просто вернет меня туда, откуда взяла, на грешную, мать ее, землю. Вдруг что-то мелькнуло, тело сработало быстрее разума, и змея, норовившая вцепиться мне в ногу, распалась на две неравные части. Получено один ОС, 1360, и листая гадюка, F, мертва. А вот и старший братик пещерного полоза, еще одна переменная, которую придется учитывать. Первый уровень, минимальные параметры, из особенностей выделялась только одна ничтожной. У существа короткая цепь развития, требуется гораздо меньше опыта для роста. Отдышавшись, нашел и гадючее гнездо, что скрывалось в небольшой заболоченной каверне. Завидев меня, выводок змеиной мелочи прыснул во все стороны, будто ожившие спагетти из тарелки, но сбежали не все. Из двух дюжин яиц половина еще даже не проклюнулась. Недолго думая, забросил их в сумку, будет из чего по возвращении сделать омлет. Несмотря на браваду, теперь я старался избегать еще и таких мест. Сапог, возможно, и выдержал бы не самые выдающиеся клыки, но главная опасность заключалась не в том. Змеи, как и другие системные твари с пометкой «монстр», имели возможность прирастать в уровнях. Кто знает, какого удава мог породить сумрачный гений системы среди этих скалистых холмов. Пещеры Лакканы-9 являлись замкнутой экосистемой, застывшей в хрупком равновесии, и новых хищников здесь никто не ждал. Коричник. Тип. Объект системы. Особенности. Флуоресцентная слизь. Выделяет клейкую и очень горькую на вкус слизь, слабо светящуюся в темноте. Летучие споры. Невесомые споры обеспечивают эффективное размножение. Как много нам открытий чудных готовит просвещение труд. Безбожно переврал я одного известного дуэлянта. Едва ли коричник оценил мою спонтанную декламацию, зато вот я оценил точно. По достоинству оценил интуитивное знание, позволившие, не пробуя на вкус грибную слизь, узнать, что она, оказывается, очень горька. И ведь среди игроков наверняка отыщется достаточно отбитый энтузиаст-естествоиспытатель. По крайней мере, гриб не ядовит, нелепее смерти придумать было бы трудно. Но я верил в людей, премия Дарвина обязательно дождется своего героя. Размышления о глубине человеческой глупости и безрассудства прервались мелькнувшим среди саванны движением. Маленькие фигурки, выписывая причудливые зигзаги, бодро шагали, собственно, справа налево, ну, или с условного северо-востока на условный северо-запад, относительно как моей позиции, так и оставшегося далеко позади лагеря игроков. Кобальды, кто же еще это мог быть? Пятеро, насколько можно заметить, у двоих, что впереди, на плечах покоятся длинные то ли копья, то ли рогатины. Остальные, на первый взгляд, безоружны, а еще бездоспешны и бессапожны. Двое по центру тащат что-то наподобие большой корзины, а замыкающие у них вроде вперед смотрящего, только сзади. Бес их разберет, этих коротышек, чего они хотели добиться подобной формацией. Учитывая, что освещенных мест, как и темных, кобальды избегали, шатаясь пьяным зигзагом в полутени, большего разглядеть все равно бы не вышло. Дистанция в 150 метров для моего многострадального зрения в подобных условиях оказалась предельной, а применять справку на таком расстоянии нечего было и думать. Разумеется, я попробовал. Неизвестный монстр послужило лучшим достигнутым результатом. Пометуя предостережение Гаспара о неких ловушках, я очень тщательно выбирал, куда ставить ноги, но на всем пути сюда никаких вьетнамских флешбеков так и не обнаружил. К своей удаче, вероятно, или Гаспар мне солгал, хотел запугать, примерно в этом ключе и двигались мысли ровно до того момента, когда, глядя с небольшого скалистого пригорка на странные маневры пятерки кобальдов, меня не посетила шальная догадка. Да это же чертово минное поле, пробормотал я со странной смесью досады и восхищения. Если подумать, какой путь выберет гипотетический неприятель, чтобы преодолеть столь обширную и открытую территорию. Будь отряд достаточно большим, то пойдет, не скрываясь, уверенный в своих силах, по освещенным грибами местам. Будь это одиночный разведчик или небольшая диверсионная группа, непременно попытается укрыться в тенях, перемещаясь от одного темного уголка к другому, и оба раза попадет в ловушку. Кобальды шли полутенью, не заходя ни в области света, ни в густой мрак среди каменных агломераций, торчащих посреди поля, будто прыщи на жопе гиганта. Не удивлюсь, если хитрые коротышки сами их и насыпали, разместив в неком творческом беспорядке. Пусть даже моя гипотеза окажется неверна, сама по себе она уже стоила предпринятой авантюры. Но мне требовалось нечто большее, чем просто догадки. Снявшись с места, я последовал параллельно движению группы. Внутри разгоралась азарт охотника, преследующего ничего не подозревающую добычу. Главное было не поменяться ролями. Глава 9. Дети драконов. Как я и подозревал, запала скакать вверх-вниз по застывшим в камне волнам надолго не хватило. Былые резоны о скрытности и осторожности быстро уступили место жестокой реальности, в которой при таких условиях скорее у меня отвалятся ноги, чем выйдет угнаться за прибавившими шаг кобальдами. Подозрительная саванна с ее гипотетическими опасностями осталась у нас за спиной, так что, прекратив изображать из себя горного барана, я спустился на равнину, чтобы вскоре снова нагнать мелькающие вдали маленькие фигурки. Изваленный в пыли комплект игрока неплохо сливался с местностью, а кобальды не слишком пристально смотрели по сторонам, так что риски быть обнаруженными оставались в пределах разумного. А между тем, чем дальше на запад, тем сильнее менялся ставший до боли привычным облик Лакканы. К лучшему, я бы сказал, хотя до сих пор подобное казалось мне невозможным. Медленно, будто исподволь, застывший во времени каменный пейзаж наливался новыми красками. Воздух становился все более влажным, все чаще под ногами мелькали гибкие тела змей, отливающие грязно-янтарной в черную крапинку чешуей. Камень оживал на глазах, голые скалы покрывались сплошным ковром изумрудно-зеленого мха, а обычно приземистые коричники вымахивали на высоту, сравнимую с человеческим ростом. Тучи мелких светлячков маленькими суетливыми фонариками рассекали в воздухе от одной коричной шляпки к другой. Всеми органами чувств я буквально осязал перемену ключевой парадигмы существования, будто бы цикл замыкался, и царство смерти сменялось царством новой жизни. Но Лакана не спешила вскрывать карты, до последнего выдерживая интригу. А потом как-то буднично, без фанфар и долгих прелюдий, за очередным холмом раскинулось море воды. Оазис жизни посреди мертвой пустыни. Водоем столь обширный, что противоположный берег терялся где-то за подернутым дымкой тумана горизонтом. Настоящий Байкал подземного мира. И сотни, тысячи, а может быть, и десятки тысяч змей заполняли пологие каменные спуски шевелящимися телами всех цветов и размеров. Ползучих гадов было так много, что прибрежные воды, казалось, кипели ими, будто лосось на нересте, подумалось мне. Меч глухо рассек воздух, а вместе с ним и тело очередной веревки с глазами, уже пятый по счету, или шестой. Получено один ос, 16-60. Простота добычи опыта в окрестностях озера соблазняла плюнуть на кобальдов и вплотную заняться сокращением популяции пресмыкающихся гадов. Обманчивая легкость, на безопасном отдалении от берега змей водилось не так уж и много. Причем сплошь мелкие первоуровневые гадюки, добыча которых приносила больше головной боли, нежели системного опыта. Видимо, пометка минус в их ранге самым отрицательным образом влияла на итоговое произведение той загадочной формулы опыта, которую система использовала для награждения своих адептов. Я подметил достаточно закономерностей, чтобы с уверенностью утверждать, она существует. Другое дело, что все никак не доходили руки эту самую формулу вывести, так сказать, для наглядности. Как бы то ни было, неоспоримый факт заключался в том, что очки системы доставались мне только с каждой второй, а то и третьей твари. Остальные же приносили лишь мимолетное дуновение энергии, никак не меняющие порядок цифр в интерфейсе. Быстро выбив самых наглых и агрессивных, дальше придется уже самому лезть на рожон, а значит, неминуемо рано или поздно подставиться. У воды же ползали такие левиафаны, что сожрут человека с потрохами и не подавятся. Все, что мне оставалось, довольствоваться малым и не отсвечивать, пока не привлек внимание истинных хозяев подземного озера. И где здесь пролегала та тонкая грань между охотником и добычей, одной системе известно, и, быть может, еще кобальдам, наверняка идущим на промысел далеко не впервые. Устремления низкорослых хвостатых ящериц оказались тривиальны до неприличия, они собирались раздобыть себе ужин. Ужин, как это иногда бывает, был против. Впрочем, активистов Гринписа, подозреваю, съели первыми, а потому бороться за свои права змеям приходилось исключительно своими же силами, что у них не очень-то получалось. Под прикрытием прибрежного тумана и вездесущих кочек буйно растущего мха я смог, наконец, подобраться поближе. Процесс охоты у кобальдов был налажен до мелочей. Двузубым ухватом на длинном древке змею зацепляли, особыми движениями накручивали, как макаронину на вилку, и подставляли под удары второй поры. Те, орудуя короткими плоскими палицами, похожими на биту для игры в крикет, оглушали и снимали добычу с крючка. Таким незамысловатым образом змея в два счета оказывалась обезврежена и помещена под крышку глубокой корзины, в то время как ловцы уже выхватывали из гадюшника новые цели. Механизм работал, словно часы, и только замыкающий, как и прежде, не принимал никакого участия в промысле. Его взгляд был устремлен в небо, а с пальцев свисали плетеные ремешки пращи. Во всяком случае, я бы поставил на то, что это именно приспособление для метания камней, а не какой-нибудь кнут. Но с чуждой нашему пониманию расой, живущей в условиях тотального дефицита всего на свете, ничего нельзя было утверждать наверняка. С расстояния в полсотни метров справка, наконец, отработала на полную мощность. Кобальт F, уровень 2, тип, существо системы, монстр, параметры, сила, 4, ловкость, 5, выносливость, 5, интеллект, 4, живучесть, восприятие, удача, мудрость, вера, особенности. Монстры и существо способно поглощать часть жизненной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы. Потомок дракона. Существо является дальним родственником мифического чудовища. При определенных условиях способно пробудить родословную. Тщедушный. Существо обладает слабым телосложением. Эффективность некоторых параметров снижена. Мудрость. Вера. Потомок дракона, а ведь впечатляет, несмотря на то, что с виду обычный дикарь, на котором из одежды лишь набедренная повязка, котомка через плечо, ожерелье из костей и клыков на груди да темно-зеленая чешуя. Но что-то драконье и впрямь проглядывалось в его внешности, в той мере, в которой человек, не встречавший драконов даже в наркотическом бреду, мог вообще проводить какие-либо параллели подобного рода. И все же вытянутая зубастая морда с ярко выраженными надбровными дугами, маленькие рудиментарные рожки, чешуя, хвост. Теперь, когда система так жирно на это намекнула, думать о кобальдах иначе, как о карликовых прямоходящих дракончиках, точно не выйдет. Размеренное течение мыслей нарушил предостерегающий окрик того самого кобальда, чью морфологию я так увлеченно разглядывал. Что-то на неприятно резанувшем слух гортанно шипящем наречии с примесью щелкающих звуков, как в языках некоторых самобытных африканских народов. Словно в ответ ему откуда-то сверху донеслись пронзительно громкие крики, отдаленно напоминающие мерзкие голоса морских чаек. Тени от крыльев заскользили по спокойной глади воды. Кобальды среагировали мгновенно и слаженно, как команда образцовых пожарных спасателей на международных учениях, а именно, бросились бежать, но не в сторону опасности, а от нее, под защиту одинокой прибрежной скалы. Теперь я окончательно убедился, что и место для промысла ими выбрано не случайно, а с расчетом именно на такой случай. Засвистело проща, снаряд улетел куда-то вверх и в сторону озера. Кобальт, отстрелявшись, поспешил вслед за остальными, бросившими на берегу даже корзину с добычей. Принимать бой они точно не собирались, и вскоре их резоны стали предельно понятны. Над озером планировали, натужно загребая крыльями, вовсе не чайки, гребаные птеродактили. Змееголовые перепончатокрылые твари метров 6 в поперечнике. Громовой змей, каким-то чудом дотянулась до одного из них справка, впрочем, мало что прояснившая.